Я не помню ни одной парижской эмигрантской семьи, которая в годы оккупации не прятала бы у себя или не приняла бы на свое полное иждивение одного или одну из этих советских юношей и девушек. Помимо указанной мной причины, тут играло роль еще одно обстоятельство. Эмиграция старилась и дряхлела. Она была лишена одной из главных радостей жизни – видеть около себя молодые побеги родного народа. Читатель уже знает, что эмигрантская молодежь в подавляющем своем большинстве не могла быть названа русской. Стихийная тоска по молодежи и тяга к молодежи – явление, общее для всех слоев эмиграции. Вот почему, когда в Париже появились тысячи юношей и девушек из всех градов и весей далекой и любимой родины, они были встречены с распростертыми объятиями медленно умиравшей старой эмиграцией. Ведь самые молодые из эмигрантов перешагнули уже далеко за 40. В каждой эмигрантской семье появился приемный сын или приемная дочь. Чем беднее была семья, тем больше любви, ласки, теплоты и забот отдавала она этому молодняку, оторванному бурей войны от своей земли и занесенному в далекий и чуждый Париж. Я ежедневно видел пожилых и старых женщин, которые просиживали целые ночи при тусклом свете коптилки за перекройкой старых простынь и наволочек, из которых они шили белье своим молодым любимцам и любимицам. Многие эмигрантские семьи отказывали себе во всем и питались впроголодь только для того, чтобы на последние сэкономленные гроши купить на черном рынке краюху хлеба или фунт масла для своих питомцев. Сколько слез было пролито ими в момент расставания с родной молодежью, когда после победы настал момент ее репатриации. В последние годы войны и первый год после победы внешний вид улиц, переулков и закоулков в кварталах и округах, сделавшихся традиционными местами расселения русских, сильно изменился. В них появились новые молодые лица, послышался громкий говор и задорный смех, которого раньше не было слышно. На смену эмигрантскому нытью, забитости и приниженности пришла льющаяся через край жизнерадостность и бодрость молодых побегов великого народа. Когда схлынула эта репатриированная в родные края многотысячная масса, на смену ей в Париж пришли иные, новые лица, в большинстве своем великовозрастные. Эмиграция вновь бросилась им на шею, не разобравшись в том, кто они такие и что заставило их в момент массовой репатриации двигаться не на восток, а в обратном направлении. С ее точки зрения важно было лишь то, что они были настоящие советские и что они оттуда. А между тем в этом стоило разобраться. И если бы она разобралась, то поняла бы, что хотя они и оттуда, тем не менее настоящего и советского в них нет ни одного миллиграмма. В описываемые годы никто из старых эмигрантов этого не знал. Все эти люди проникли во Францию из Германии вскоре после победы вместе с миллионами репатриированных французских военнопленных. В первые 1-2 года после победы вместе с миллионами военнопленных и депортированных Гитлером французских, бельгийских, голландских, русских рабочих, во Францию легко проскальзывали под масками жертв гитлеризма все, кто хотел. Никаких паспортов и других документов на границе не требовалось, и никто идентификации переходящих эту границу не интересовался. Французы строили для своих соотечественников, возвращавшихся из плена, триумфальные арки с лозунгами «Привет нашим героям» и встречали их музыкой, цветами и речами. Русские изумлялись такому странному понятию о героизме, переправлялись через границу незаметно, и почти все, без исключения, устремлялись в Париж, не имея ни денег, ни багажа, ни знакомств. О существовании русского Парижа они были осведомлены еще будучи в Германии. Вот несколько зарисовок с натуры. Ученый-рисовод, сравнительно молодой человек. Жил и работал в Москве, потом в Крыму. Там он и остался при отходе Красной Армии. Дальше очень непонятная и путанная история проникновения в Германию, потом во Францию. На вопрос о том, что он собирается делать и на какие средства существовать, отвечал: «Как-нибудь устроюсь, Ведь это совсем не трудно. Подобный ответ давали все, без исключения, невозвращенцы, как обычно называли в русском Париже этих людей. Напрасно старые эмигранты доказывали им, что за целую четверть века как следует устроиться за рубежом не удалось почти никому, и что новую эмиграцию ждет такая же печальная участь, как и старую. После нескольких встреч я потерял лесовода из виду. Стороной узнал, что он, проев последние деньги и продав последний пиджак, пошел по Франции с котомкой в руках искать счастье, работы и заработка. Счастья он не нашел, а работу нашел в поместье одного крупного французского фабриканта в качестве чернорабочего в плодовом саду. Через несколько месяцев я снова встретил его в Париже, оборванного, обтрепанного, небритого, долго не мывшегося, с потухшим взором, потерянными надеждами и надломленным духом. Для старого эмигранта это была хорошо знакомая картина. Всегда одна и та же на протяжении четверти века. Для нового. Первая встреча с реальной зарубежной жизнью. На вопрос, почему он, убедившись в правоте староэмигрантских прогнозов, не возвращается в свой родной Крым или Москву, он отвернулся, а на глазах его появились слезы. Молодой человек лет 22, без определенной профессии, этот оказался словоохотливее других. Его отец, бывший крупный торговец в Казани, был раскулачен в первые же годы после революции. Заметая следы, перебрался под чужой фамилией в Ленинградскую область и осел там на постоянное жительство в одном из небольших городов. Семья эта к моменту гитлеровского нашествия состояла из 11 человек. Все они не пожелали эвакуироваться из города при оставлении его Красной армией. Вскоре после этого вся семья в полном составе была перевезена в Германию. По-видимому, с точки зрения оккупантов, за ней числились кое-какие заслуги. Не в пример прочим разнорабочим, депортированным оккупантами из занятых местностей Советского Союза. Семье бывшего казанского купца был предоставлен для жилья отдельный меблированный дом и целый ряд льгот. А мой собеседник надел форму надсмотрщика над своими соотечественниками, угнанными в гитлеровскую неволю, и сделался агентом гестапо. Младшие члены семьи поступили в немецкую школу. Две родных сестры лет 45-50, обе из Симферополя, обе врачи, одна гинеколог, другая терапевт. Меня и нескольких моих друзей знакомят с терапевтом. Терапевт служит прислугой в доме французского ученого-физика, гинеколог, уборщицей в частной хирургической лечебнице. Хозяева платят и той, и другой 1/4 часть того, что составляет минимальную заработную плату французских уборщиц и прислуги. Они ведь идут на некоторый риск, нанимая себе в услужение лиц, не только не имеющих по французским законам права на труд, но и беспаспортных, не прописанных в Париже. Терапевт охотно рассказывает свою биографию, но когда рассказ подходит к моменту оставления Крыма Красной армией, гитлеровской оккупации и отступлению оккупантов, начинается невообразимая путаница и явный вздор. Мы, ее собеседники, не проявляем излишнего любопытства в этом деликатном вопросе и обходим его молчанием. Далее хорошо известная история. Бегство в Германию с разгромленной гитлеровской армией, безработица, бегство во Францию и в качестве финала подметание полов и мытье ночных горшков у сердобольных французских интеллигентов, экономящих немалые суммы на труде двух беспаспортных и непрописанных в городе русских женщин-врачей. Можно привести еще много подобных зарисовок, но я думаю, что читатель уже составил себе некоторое представление о том, кем были эти люди. В их число входят в первую очередь все те, кто в годину испытаний, выпавших на долю нашей Родины, перешел в стан оккупантов и активно сотрудничал с ними. Они запятнали себя на вечные времена участием в кровавых злодеяниях, творившихся гитлеровцами в качестве карателей, полицаев и так далее. Опасаясь справедливого и законного возмездия за свои чудовищные преступления. Они бежали вместе с разгромленными гитлеровскими полчищами и в качестве перемещенных лиц рассеялись по многим странам Европы и Америки.